что сны похожи на лето. Желание остаться вдвоем. Она умеет радовать солнце улыбкой, взглядом любящих глаз. И каждый раз, когда в жизни нет цвета, чувствами манит его. Она мечтой согрета, счастье кружится, танцует, поет. Как будто бы в сказке, что предки напели под струны любви. Ее жизнь наполнена смыслом, где предназначение во всем. Она умеет радовать Бога звонким смехом, своей красотой. Знает, как мечтам воплотиться и жить в этом мире, как в сказке, с семьей.